Глава 11. София. Не помню, как уснула, но проснулась удивительно легко. Посмотрела на часы. 7 утра. Прикинула, что проспала я где-то 4 часа. Стараясь не вспоминать о том, что вытворяла ночью, быстро умылась, собралась и спустилась к завтраку. Пары сегодня начинаются в 9, так что я вполне все успею. «Доброе утро, мамочка!» Поцеловала ее в щеку. Напротив сидит молчаливый Фил. Отца нет. «Где папа?» «Уехал час назад». Мама отложила вилку. «Что это было вчера, Софи? Филипп не говорит ни слова. Может, ты объяснишь, что вы устроили?» Она очень редко на нас ругается, поэтому мне стало ужасно стыдно, что я умудрилась довести ее. Отец чуть с ума не сошел. Он весь дом перевернул. Метался тут, не зная, что с вами делать. «Как? Софи, как так можно?» «Прости», утыкаясь взглядом в стол. «Когда папа вышел к нам, я только по глазам видела, насколько он зол. Теперь представила, что творилось дома». «Ты понимаешь, что он сдержит слово?» Киваю. «Мне бы очень не хотелось, чтобы до этого дошло, но выходка была глупой и безответственной». Мамочка, моя всегда спокойная, любимая мамочка, оставила свой завтрак и просто ушла. Подскочила со стула, догнала ее уже на лестнице и крепко обняла за шею. «Прости меня, пожалуйста. Я дура, но я так устала от его постоянных запретов. Признаюсь ей». «Ну вот, теперь у тебя их нет», — вздыхает она. «Детка». Разворачивается, присаживается на ступеньке и тянет меня за собой. «Отец вас очень любит. Семья — его самая высокая ценность. Уж слишком тяжело вы ему достались, особенно ты», — щелкает меня по носу. «Ты никогда не рассказывала мне?» Разглядываю хаотичный узор на ступеньках. «Ты маленькая была», — смеется мамочка. «Как-нибудь обязательно расскажу. Может, тебя эта история чему-то научит. Папу нельзя злить, детка. Я говорила тебе 1000 раз. Если он сорвется, плохо будет всем. Но ты все равно провоцируешь. А Филипп тебя не оставит одну. Дима потом ему голову оторвет». «Знаю». Укладываюсь на ее плечо. «Теперь не подведи ни себя, ни брата, поняла?» Мама поднимает мое лицо за подбородок. «Постараюсь. Не стала ничего обещать». «И на том спасибо». Мамуля тепло рассмеялась, потрепала меня по волосам и поднялась со ступеньки. «Собирайся, в университет тебя Марк отвезет сегодня». «Бегу». Быстро-быстро поцеловала ее в щеку несколько раз и действительно бегом побежала собираться. «Марк — это хорошо. С ним можно аккуратно попробовать поговорить о Давиде и Лексе», опуская интимные подробности. «А после занятий я заеду к подруге, и вот ей точно выложу все как есть. Будем думать вместе, как жить дальше». Глянув погоду, прикрикнула, что под дождем мне мокнуть не хочется. Его обещают как раз на вторую половину дня. Потому выбрала винного цвета облегающие джинсы, белую футболку, короткую черную кожаную курточку и черные же сникерсы с белой подошвой. Светлые волосы подняла в высокий хвост, покрутилась перед зеркалом. Хвост распустила, скрутила в жгут и кинула его на плечо. Вышел небрежный хаос, мне нравится. Круглые очки со слегка затемненным стеклом. Рюкзак и недовольный голос Марка от двери. «Ну сколько можно собираться? Из-за тебя опоздают все!» Обернулась. Парень стоит, облокотившись на косяк двери, скрестив ноги в белых кроссах. «Привет!» — чмокнула его в щеку. Получила дружеский шлепок по попе, подгоняющий меня вперед. Мы погрузились в машину. Мужчины бесцеремонно отправили меня на заднее сиденье, увлеченно обсуждая какой-то недавно вышедший фильм. Нервно постукивая ногтями по двери, смотрю в окно, пытаясь выстроить в голове план на предоставленный мне месяц. Самое паршивое, что у меня ничего не выходит. Все мысли стекают не туда, не к тем. «Марк?» — зову друга. Ловлю в зеркале заинтересованный взгляд брата. «Нет, ничего», — отмахиваюсь. «Потом спрошу». «Да договариваю уже, раз начала», — включается Фил. «Ты все равно втянула меня в неприятности с отцом. Мне теперь ничего не страшно». «Что для мужчины?» Стараясь аккуратно подобрать слова, иначе накинутся воспитатели. Хрен отдерешь. «Марк, что можно сделать, чтобы проучить парня? И он точно запомнил». «Это кого ты учить собралась?» «Началось. Молчу, жалею, что завела этот разговор». «София!» «Это не важно. Никого. Вопрос на будущее». Пытаюсь съехать. «Можно не отвечать?» «Даже не вздумай связываться с теми двумя», жестко заявляет Филипп. «Я сам загну и выпарю тебя отцовским ремнем». «Кто такие?» Все еще не понимает Марк. «Помнишь двое типов в клубе, что лапали ее?» Друг кивает. Ну вот, они вчера нас ночью к отцу и привезли. Мимо проезжали, подобрали. Забавное совпадение. Марк заезжает на парковку перед универом. Выхожу первый, но друг ловит меня за локоть. На развороте влетаю всем телом прямо в него. «Твой брат прав», — рычит он мне в губы. «Забудь». Выдернув руку, обиженно ушла на занятие. Преподаватель удивленно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Сама в шоке. Я и на первой паре. Где бы записать? На третьей я успела выспаться. Настолько нудной оказалась лекция. С середины четвертой ушла, чтобы не пересекаться с братом. У меня свои планы, а он потащит домой. Вышла на улицу. Мелкий дождик уже намочил тротуарную плитку. Небо затянуло тяжелыми серыми тучами. Поднялся противный, пронизывающий до костей ветер. Открыла в мобильном приложении, чтобы вызвать такси и доехать до Лиски. Но взгляд зацепился за автомобиль, въезжающий на территорию родного учебного заведения. Черный Астон Мартин припарковался недалеко от въезда. Его владелец вышел из машины, не боясь замочить идеально сидящую на нем черную рубашку. Он поднял на меня свои зеленые глаза, улыбнулся, махнул рукой и произнес одними губами: «Поехали!»